Борщ с кислой капустой. На 4 порции 400 граммов говядины, 2 сушеных гриба, 1 литр воды, 2 свеклы, 1 картофелина, 1 стакан кислой капусты, 1 литр воды, лавровый лист, соль. Свеклу завернуть в фольгу и готовить на пару 40 минут. Фольгу развернуть, свеклу положить под холодную воду, очистить и натереть на терке. Говядину вымыть, порезать на небольшие куски, переложить в чашу для варки риса. Добавить порезанные кубиками картофель, кислую капусту, вымоченные в воде сушеные грибы, воду, лавровый лист, соль. Готовить на пару под крышкой 40 минут. Добавить натертую на терке свеклу. Готовить еще 5 минут. Дать настояться 30 минут. Подать со сметаной.